Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо, и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ. «Хочешь, дескать, на чистоту, так вот тебе и эта самая чистота». «А то самое я тогда разумел, и для того я тогда это произносил, что вы, знамши наперед про это убийство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди, чего дурного об ваших чувствах, а может, и об чем ином прочем». Вот что тогда обещался я начальству не объявлять. Проговорил Смердяков, хоть и не спеша, и обладая собою, по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло вызывающее. Дерзко уставился он в Ивана Федоровича, а у того... В первую минуту даже в глазах зарябило. «Как? Что? Да ты в уме, али нет?» «Совершенно в полном своем уме-с». «Да разве я знал тогда про убийство?» вскричал, наконец, Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. «Что значит «об чем ином прочем»? Говори, подлец!» Смердяков молчал и все тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича. «Говори, смердящая шельма, об чем ином прочем?» — завопил тот. «А об том ином прочем я сию минутой разумел, что вы, пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего». Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами и, проговорив: «Стыдно, сударь, слабого человека бить!» Он вдруг закрыл глаза своим бумажным синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту. «Довольно, перестань!» — повелительно сказал, наконец, Иван Федорович, садясь опять на стул. «Не выводи меня из последнего терпения!» Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду. «Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием хочу отца убить?» «Мысли ваших тогдашних не знал-с», — обиженно проговорил Смердяков. «А потому я остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать». «Что испытать? Что?» «А вот именно это самое обстоятельство. Хочется или не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?» Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый, наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков. «Это ты его убил!» — воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся. «Что не я убил, это вы знаете сами, доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего». «Но почему? Почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?» «Как уж известно вам, от единого страхус, ибо в таком был тогда положении, что в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а сам пропаду заодно, как муха. Слушай, ты 2 недели назад не то говорил. То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете, и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с. Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю. С чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?